Глава 24. «Ты достала эту ленту?» — спросил Сэм Шилдс, когда они вдвоем сели на кровать. Он стал расстегивать рубашку, а Эйприл начала стягивать себя кофточку. «Конечно, а что?» — сказала она. «Хотел бы взглянуть», — ответил он. Дотянулся до дистантки и включил телевизор. Они праздновали заключенную сделку. Он набрасывал черновик нового сценария «Рождение звезды» и собирался режиссировать картину. Он сумеет получить 500 000 баксов в 2 раза больше, чем он получил за «Джека и Джилл», если фильм будет сделан. Он с трудом мог себе это представить, поверить в это. «Сэм, что ты делаешь?» — спросила Эприл, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Выключает этот траханный телевизор? Сейчас не время. Я знаю, знаю», — скороговоркой проговорил Сэм, пытаясь ее успокоить. «Сегодня я увидел живьем эту Лайлу Кайл, и теперь просто хочу взглянуть, как она смотрится на экране. Весь город болтает об этом шоу. Где лента?» «В моем портфеле, вон там». Даже Эйприл Айронс лишь с большим трудом удалось раздобыть копию «Троих на дороге», другим же это было бы сделать просто не под силу. Марти Ди Геннаро все держал в большом секрете, потому что не хотел, чтобы к моменту премьеры его шоу всем в городе уже надоело ее смотреть. Но Эйприл Айронс все же удалось достать кассету. Она глядела на Сэма, который в одних шортах, из-под которых торчали его длинные ноги, пересек комнату и стал копаться в ее портфеле. Наконец он отыскал кассету и сунул ее в щель видеомагнитофона. Едва на экране показались первые титры, как он впился в него и уже ни на что не отвлекался. «Просто хочется узнать, на что способен Марти Ди Геннаро», — еще раз оправдываясь перед Эйприл, пробормотал он. После шумного приема критикой Джека и Джилл Эйприл решила и вторую картину делать в упряжке с Сэмом. А сам Сэм был только рад, получив от Эйприл предложение. Последние 2 года ему не повезло написать ничего нового. И он здорово сейчас нуждался в работе. Он также нуждался и в Эйприл. После вечера у Ары они приехали к ней и тут же забрались в постель, как было и раньше. Эйприл никогда не поминала ему Крайстл, и тем более никогда не изливала своей желчи по поводу той его истории с этой актрисой. Понятно, что и сам Сэм никогда не выходил на эту тему. Поэтому сейчас они говорили о своих делах в связи с новой картиной, о ценах, о подборе актеров, возможной выгоде. Сэм чувствовал себя в этих вопросах знатоком, а Эйприл ему доверяла. Он на секунду оторвался от экрана и увидел, что Эйприл уходит из комнаты. «Подожди, куда ты пошла?» — окликнул он ее. «Иди сюда скорее, я хочу, чтобы ты посмотрела. Гения в работе». «Где ты там углядел гениев?» — раздраженно отозвалась Эйприл уже от двери, но любопытство в ней взяло верх. Она вспомнила в эту минуту изречение своего отца, которое он при каждом удобном случае назидательно повторял: «Знай своих врагов лучше, чем друзей». Она ненавидела Марти Ди Геннаро. Она надеялась, что его шоу быстро заплесневеет и сдохнет, как собака в подворотне. С другой стороны, о нем слишком много болтали в городе. Как же? Новая техника, огромный бюджет. Хотя бы этот самоуверенный мерзавец провалился со своим траханным шоу. Впрочем, можно посмотреть, с чего это так много болтают о нем, — решила она. Она вернулась к кровати и села на самый краешек. Сэм опустился рядом с ней. «Ладно тебе», — сказал он, продолжая ее уговаривать. «Это же для дела нужно». Эйприл откинулась на грудь Сэму и глубоко вздохнула. Она на вечере у Ары, разговаривая с нужными людьми, только и ждала той минуты, когда вернется домой и ляжет с Сэмом в постель заниматься любовью, а теперь вот этот телевизор. Ей было трудно сосредоточиться. «Ладно», — подумала она, — «посмотрим, что они тут напридумывали». Они молча смотрели на экран в течение нескольких минут, потом Эйприл заметно оживилась, села на кровати прямо и даже подалась чуть вперед, ближе к экрану. Ее прищуренный и явно заинтересованный взгляд не отрывался от телевизора ни на секунду. «Нет, это вам не вечерняя воскресная телеприправа к ужину». Но потом она подумала о том, что ничего удивительного тут нет, ведь шоу делал сам Марти Ди Геннаро. Да, он мерзавец, но ведь талантлив собака. Это было отличное шоу, больше похоже на кино, чем на телевидение, впрочем, и от телешоу отличалось. «Сэм, ну-ка подай мне мои очки. Они в ящике ночного столика», — сказала она, не отрываясь взглядом от экрана. Она смотрела самым внимательнейшим образом. Марти использовал в своей программе все известные технические приемы и трюки, но показал их как-то по-новому, с гораздо большим эффектом, чем обычно. Женщины у него были упорные и раскрепощенные, почти двуполые. Да, чем-то та вещь отличалась от всех остальных, каким-то новым подходом. Лучше, жарче, новее, чем МТВ. А может быть, здесь удастся подыскать кого-нибудь для их с Сэмом рождения звезды? Что ты думаешь вон о той рыжей? — спросил ее Сэм, будто прочитав мысли. Она была у Ары на вечере. Мы ее там видели. Эйприл внимательно пригляделась к девушке. Ей неоднократно советовали снять в новом варианте «Рождение звезды» дочь Терезы О'Доннелл. В смысле рекламы фильма это был бы удачный ход. Но сейчас Эйприл смотрела на девушку, ее дочь. Она была красива, ловка, но Эйприл не хотела, чтобы ее новый фильм выглядел бы повтором первого «Рождения звезды». Нужно придумать нечто из ряда вон выходящее, нечто... ультрановая. Нет. У нее все слишком очевидно. Блондинка же играть вообще не умеет. Сэм, не отрывая глаз от экрана, кивнул в знак согласия. Да. Но посмотри на другую. Темненькую. Эйприл стала наблюдать за брюнеткой. Девушка была, безусловно, красавицей, но, кроме этого, в ней было что-то еще. Этот голос, эти движения... Настолько естественны, натуральны, правдоподобны. Да, она хорошо играла. Неплохо, признала Эйприл. Нам нужна для роли хорошая актриса. Да, тут есть о чем подумать. Время пролетело незаметно, шоу было просто замечательно, но вот оно закончилось, и по экрану побежали титры. Эйприл повернулась к Сэму и увидела его напрягшийся член, горбившийся под простыней. «Это для меня или для нее?» — спросила Эйприл. «Для тебя», — ответил он, кладя свою руку на ее левую грудь. «Но давай все-таки пригласим ее на прослушивание. Сэм, вряд ли мы сможем позволить себе использовать телеактрису даже в дуэте с Майклом Маклейном так, как я задумывала. Нам нужен человек из кино». «Хорошо, тогда доставай мне, где хочешь, Джулию Робертс». «Достала одну такую». Ее люди уперлись на той позиции, которая мне не подходит. Я никому не дам 6% от сбора. Кстати, запомни для себя на будущее, Сэм. Я никому не даю полной воли. Я не торгуюсь процентами от полного сбора. И никому не доверяю окончательный монтаж. Она поставила ему 100 000, согласно первому черновику сценария, и еще 300 000 в резерв, если у них и дальше пойдет фильм под его режиссурой. Ясно было, что он продешевил. Но его прыщавый агент сразу заткнулся, когда она пригрозила, что вообще уйдет. Сэм не знал, что у нее есть целые 250 000, которые она тоже планировала бросить на новый фильм. Деньги пойдут на киноафиши и анонсы о новой захватывающей роли Майкла Маклейна, думала она, так что пригодятся. «Прошу тебя, дай мне сделать последний монтаж». «Ласково-приласково», — попросил Сэм. Этот вопрос поднимался каждый день, и дело доходило до жарких споров. Со времени «Небесных ворот» ни одному режиссеру не доверяют последний монтаж. А как же Вуди Аллену? Она удивленно посмотрела на него и сказала: «Если перефразировать сенатора Бенсона, то ты, Сэм, не Вуди Аллен». «О, у меня в контракте больше полномочий». «Я бы на твоем месте не была так в этом уверена», — отозвалась она. «Ну что еще? Может, плавно переведем наш разговор в постельное русло и трахнемся, наконец?» «Не следует мешать бизнес с удовольствием», — улыбнувшись, сказал он. «Не следует, но тебе придется. Но не сейчас. Сейчас только удовольствие», — сказала она, берясь одной рукой за выключатель телевизора, а другую протягивая к ширинке на шортах Сэма.